Об этом последнем плане в литературе до сих пор не было никаких указаний. Автору данной книги о нем известно со слов самого инициатора этого плана. Надо говорить, что осуществлен этот план не был не по вине Азефа. Был целый ряд и других планов и проектов. Наиболее серьезными планами, для подготовки которых Азефом делались конкретные шаги организационного характера, были два. Покушение во время царской охоты и покушение во время поездки в Ревель. Для выполнения первого велась работа по устройству чайной в одной из деревень вблизи от царского села в районе царских охот. Владельцем чайной должен был выступить Чернавский, который должен был играть роль старика-монархиста, члена Союза Русского Народа. Второй из указанных планов предусматривал взрыв царского поезда или нападение с бомбами на улицах Ревеля. Во всех этих планах элементы игры с революционерами переплетались с элементами игры против полиции. Нет никаких сомнений в том, что в тот момент Азеф покушение против царя ни в коем случае не допустил бы. Этого полиция ему не простила бы. А рисковать конфликтом с нею, находясь в пределах досягаемости, Азеф меньше всего собирался. Поэтому обо всех конкретных шагах, которые ему приходилось сделать в целях удовлетворения желания членов организации перейти к активным действиям, Азеф полностью и со всеми подробностями рассказывал своему полицейскому начальству. Но, как удается теперь установить с совершенной точностью, в свою работу по собиранию информационного материала и по заведению необходимых для этого связей Азеф посвящал это начальство только в очень и очень небольшой степени. Равным образом не сообщал он ему и о тех проектах, выполнение которых должно было быть построено на базе частной инициативы добровольцев, вроде плана покушения священника. Этого рода информационный материал и этого рода связи Азеф, несомненно, накапливал для будущего, для того времени, когда он будет вне пределов досягаемости для своих полицейских руководителей. Отношения с Герасимовым у Азефа в этот период были самые лучшие. Степень доверия, которым Азеф пользовался в глазах Герасимова, можно поставить вровень только со степенью доверия, которым он же пользовался в глазах своих коллег по Центральному комитету. В обоих этих случаях доверие было почти безграничным. Задачей их совместной работы ставилось недопущение покушения на царя, а первым и необходимейшим условием считалось предупреждение возможности разоблачить Азефа. Каждый шаг расценивался под углом его значения с точки зрения бережения Азефа. Об арестах членов Центрального комитета и в особенности членов боевой организации не возникало и речи. Наоборот, если охранное отделение иногда, по случайным сведениям и не без ведома Герасимова, производило аресты кого-либо из членов последней, то Герасимов прилагал все усилия для устройства побега этим арестованным. И притом так, чтобы бегущие не догадались об игре, невольными участниками которой они становились. Никаких выдач от Азефа Герасимов не требовал. Случай с отрядом Лебединцева — единичное исключение. Это, конечно, не значит, что Азеф не давал никаких сведений. О внутренней жизни Центрального комитета, а также о работе боевой организации он по-прежнему рассказывал со всеми подробностями. И Столыпин по-прежнему был в курсе всех нужных ему деталей. Иногда на основании его сведений производились и аресты, но только на периферии и при том после того, как заранее было взвешено решение.